Глава 15. Куш стоял на окраине Медведиполиса и вслушивался в каждый звук. Ему была поручена ответственная задача, а их он любил всем сердцем, ибо частью его жизни было служение короне. Мастерству угождать королям его обучил сам Виссионариус, его дядя. Он же и пристроил его когда-то давно помощником секретаря короля Денсимы, а затем и секретарем, когда опытом овладел тот. Куш уважал своего дядю и хотел быть похожим на него, ведь без него он никогда бы в жизни не попал в Медвежий дворец. Без серьезных покровителей в Анималии просто не достичь ничего. Абсолютно ничего. Однако, получив столь важную поддержку и опору в лице советника короля, Куш мечтал в будущем заменить своего дядю и стать еще ближе к короне. Сегодня ему было поручено ожидать гонца с поля битвы, который должен оповестить его о великой победе над зубастым отребием и конце смуты, что началась на землях ледникового плато. Гонец не появлялся на горизонте, хотя должен был уже. Куш продолжал стойко переносить все тяготы и лишения своей службы, несмотря на то, что на улице явно похолодало, и неприятный ледяной ветер вкупе с мелким снегом бил ему в морду. Но эти мелочи не могли отбить у него желание лично сообщить великому королю Тардусу приятное известие и получить от него какие-нибудь преференции. Стало темнеть. Куш, как и все олени, не отличался острым зрением, но вдруг ему показалось, что на линии горизонта появилось какое-то движение. Он напряг свой чуткий слух, но звук не был похож на бег зайца. Скорее на топот толсторогов. «А где гонец?» — подумал Куш. «Белатор, окрыленный победой, забыл отправить его? Непорядок. Негоже так вести себя столь высокому по чину военачальнику, даже несмотря на успех в ратных делах. Правило есть правило. Закон есть закон. Его должны выполнять все, от рядового беляка почтово-посыльной службы до председателя совета медведей». Куш всегда и везде соблюдал порядок сам и требовал того же от других, от тех, что ниже его рангом, естественно. Порядок и манеры — залог успешного будущего королевства. Куш понимал, что дисциплина — это самое важное в его профессии. Толстороги поравнялись с ним. На их мордах не было радости. Слишком много потерь или что? Почему они передвигаются не в боевом построении, а словно стадо, спустившееся с гор? Куш даже боялся допустить мысль о поражении. «Что случилось? Что случилось?» — закричал секретарь пробегающим мимо толсторогом. Но те не обращали на него внимания, будто секретарь короля для них — пустое место. Один из воинов больше не мог бежать и упал прямо возле Куша. Толсторог тяжело дышал. Глаза его были пусты и смотрели куда-то на небо, а на светлом мехе виднелись засохшие пятна крови. «Что случилось? Что случилось?» — взволнованно кричал Куш. «Дай отдышаться!» — еле выдавил из себя толсторог. «Ах ты, бестолковое животное! Говори уже, что случилось! Пред тобой секретарь самого короля Тардуса, и на меня возложена важнейшая задача оповестить его о великой победе!» Толсторог недоуменно смотрел на приставшего к нему оленя. Тогда Куш решил пнуть его своим копытом. «Вставай, глупое животное! Говори уже, что случилось!» — начал вопить Куш. «Говори, я сказал! Говори!» Воину это явно не понравилось, и он из последних сил встал на задние ноги, а затем со всего маха врезал мощными копытами оленю, который моментально ударился оземь. «Ты дурной, что ли?» — заплакал Куш. «Ты мне ногу сломал! Секретарю короля! Как ты посмел? Секретарю короля! Наказание за сие уже ждет тебя, ты понял? Будешь в ямах разлома доживать свои дни, глупый баран! Еще ты мне, воину, что в битве с волками кровь свою проливал и страшные и мучительные смерти сородичей воочию наблюдал, будешь указывать! Дворецкий халуй! Пока я испытывал на остроту клыки волчьи, ты полировал жирную задницу короля своим языком. Ты, мерзкая дворцовая падаль, что пасть свою не смеет разевать на меня! «Как ты смеешь говорить так, рогатый?» — закричал секретарь, несмотря на боль от сломанной ноги. «Тебе добавить?» «Что случилось?» — уже просил его рассказать Куш. «Почему все такие угрюмые? Где радость от великой победы?» «Какой же ты глупый олень! Нет победы, нет радости! Разве похоже разрозненное бегущее стадо на победителей сражения?» «Как это нет победы?» «А вот так!» «Разбили нас, волки! Понял? Сотни погибших, моих братьев и сестер!» «А почему ты тогда живой? Почему ты не там вместе с ними лежишь? Как мог ты вернуться? Какой же ты воин тогда? Ты трус! Самый настоящий трус!» Толсторог хотел снова ударить Куша, но потом обреченно вздохнул и побрел в сторону Медведеполиса, так ничего и не сказав в ответ. «Трус!» — снова крикнул ему Куш, но ответа и в этот раз не последовало. Не успев опомниться от перепалки с дерзким воином-толсторогом, он увидел возвращавшихся овцы-быков. Совсем немного вернулось их, около 300 примерно, как и толсторогов. Среди стада Куш увидел Сервуса, вождя прайда овцебыков, и окликнул его, чтобы тот поговорил с ним. «Что случилось, великий вождь?» «Разбили нас, Куш, причем на голову», — отчаянно произнес Сервус. «Но как?» — выпучил глаза секретарь короля, будто впервые услышал эту весть. «Волки! Эти поганые волки появились из ниоткуда, словно восстали из снегов. Они были везде, сотни, тысячи волков!» «Сервус, Белатор же говорил, что их не больше 2000!» «Врал он, врал! Я был там, я видел, тысячи! Их были тысячи, несметная рать! Они напали на нас, когда мы не ожидали, в редколесье. Хитры они и опасны». «А где Белатор, Сервус?» «Не знаю я. Войско мое рассыпалось и бежало. Я побежал вместе с ними, ибо смерть ждала нас всех, если бы остались мы». «Но ты же вождь, Сервус. Они должны были слушать тебя». «У страха и смерти другие повелители. Я бессилен, мой друг». «А где же был Белатор? Он же воевода могучего войска Анималии». «Их окружили. Нас всех окружили. Я не знаю. Досталось всем. Я потерял больше половины своего войска. Но что же мне сказать королю? Он убьет меня, как делает со всеми, кто смеет принести ему плохую весть. Куш, ты слышишь меня? Почти 700 моих соплеменников осталось лежать в оленьем редколесье, а ты мне говоришь, что тебя волнует, что сказать королю? Ум свой потерял ты. Как смеешь ты говорить мне подобное? Что ты знаешь о воинах? Что? А я тебе скажу. Ничего ты не знаешь о воинах. Ты дворцовый прихвостень, не более, не менее. Но я... Что ты? Иди ты! Понял? Глаза мои видеть тебя не желают больше. Каков вождь, такое и племя! — крикнул ему вслед Куш. Трусы! Поганые трусы! Сервус в расстроенных чувствах пошел прочь. А Куш побрел в сторону медвежьего дворца. На сломанную ногу он не мог наступать, а остальные просто не слушались. Все знают буйный нрав короля Тардуса. Куш готовился к самому плохому — казни от рук правителя. У дворца его ждал Виссионариус, который еще не знал о случившемся. «Ну где тебя носит?» Город полон рогатых, а король еще не уведомлен о великой победе. Хорошо, что мастер Муншин доставил королю бочку свежей шамануйки, и он начал праздновать еще в полдень со своими медведицами. — Нет никакой победы, дядя! — вздохнул Куш и рассказал все, что выведал. План Виссионариуса с треском провалился подо льды Анималии. Его месть Прайду Волчьему не удалась, и теперь все королевство находилось в самой настоящей опасности. Волки придут за ними, волки придут за ним, их уже ничего не остановит, ничего. «А вон и медведи!» Вывел дядю из грустных мыслей Куш. «А вон и медведи», — повторил за ним Виссионариус. На нем не было лица. Ко дворцу приближались явно потрепанные медведи, половина от всей некогда могучей центурии. «А почему меня никто не оповещает, что мои победители вернулись?» — заявил вышедший из дворца веселый Тардус, который еле держался на ногах от выпитой шамануйки. — Смотрю я в окно, а там воины мои на поклон идут. — Виссионариус, это твой промах? — Накажу! — игриво потрепал за рога он своего советника. — Мой король! — попытался рассказать ему советник, но договорить не смог. «Что, мой король, почему я обо всем узнаю последним?» — зарычал медведь. «Ладно, ладно, сегодня великий день!» — сменил он тон на воодушевленный. «Где Муншин? Пусть катит свои лучшие бочки шамануйки сюда. Устроим пир, коего еще не видывала Анималия!» Медведи выстроились перед дворцом и молчали. Никто не хотел говорить ему правду. «А что носы повесили?» — продолжал веселиться Тардус. «Я понимаю, что много воинов потеряли мы в битве, однако никто не будет забыт, ибо служили они великой цели королевства». Волчья мразь истреблена, а выжившие будут обходить наши земли стороной. Оглядевшись, он не нашел среди воинов своего воеводу. — А где Белатор, мой лучший воин? Где же он? — Он погиб, — еле слышно сказал один из воинов. — Что? Резко рассвирепел король. «Как моего великого и непобедимого воеводу могли убить?» Медведи молчали. «Что молчите? Как вы могли такое допустить? Вас всех в яму в расщелине посадить? Может, голод сделает вас разговорчивее?» «Его убил ваш брат, принц Ювенис», — сказал тот же воин. Кардус подорвался и оказался прямо перед его мордой, нос к носу. «А ну-ка, повтори!» «Ювенис убил его, ваш брат». «Как такое возможно?» — вопил Тардус. «Он что, заодно с волками?» «Я не знаю, мой король. Он появился в разгар битвы и начал вместе с волками кромсать наших воинов. Сначала Ювенис убил Белатора, а затем и многих наших братьев». «Чертов предатель! Вы убили его?» «Вы принесли мне его голову! Где она? Я хочу посмотреть своему брату в глаза, в его предательские глаза!» «Нет, мой король». «Почему?» «Их было слишком много. Мы бились и даже побеждали, но силы были неравны, и мы проиграли». Еле выдавил из себя воин последнюю фразу. «Что? Как это проиграли?» «Мы гнались за ними. Их было немного. Пара центурий. А потом они появились, словно восстали из снегов. Везде. Они были везде и окружили нас. Разом. Сначала мы били их. Волки отступали. Белатор почти убил Хауду, сильно ранив его. Но появился ваш брат и поверг воеводу. У волков будто второе дыхание открылось, но мы по-прежнему их били. Грызня страшная стояла, а когда моры рогатых рассыпались, то побежали они. Часть волков отправилась в погоню, а другая — биться против нас». Центурия за центурией они набегали на нас. Волки атаковали со всех сторон. Они были везде. Ни конца, ни края воинству их видно не было. На смену одним погибшим в сражении врывались другие. Силы наши оказались на исходе. Чтобы выжить, мы отступили. Лишь половина смогла выбраться живыми. «Ах, эти рогатые предатели!» — завопил Тардус. — Виссионариус, прикажи бросить их в яму! — Всех? — Ты тоже стал слабоумием отличаться? Их вождей, Сервуса и Корнигера! — Как скажете, мой король, и собери совет! — Как скажете, мой король, быстро! Виссионариус в несколько прыжков исчез из вида. В такие моменты, кроме четкого согласия, лучше вообще ничего не говорить Тардусу, ибо убить своего верноподданного в ярости стало для него обыденностью. «А вы стойте здесь, пока я не решу, что с вами делать!» — заорал он на медведей. «Отступили они! Ненавижу! Предатели! Трусы!» «Мой король, среди нас есть раненые». «В яму этого наглеца!» — завопил Тардус своим стражником. «Мне плевать! Я сказал, стойте здесь, а то последуйте за своим разговорчивым! Будете меня злить, я ваши головы на входе в город брошу, чтобы веговисов отпугивали!» «Хоть какая-то польза от вас будет!» Пред дворцом наступила тишина. Король ушел в свои покои готовиться к совету, вернее, пить рыбную шамануйку. Ему нужно было залить свое горе. Последнее время он все чаще припадал к чаше. Новости по Медведеполису разлетались быстрее, чем даже у болтливых веговисов. К сбору совета медведей все уже знали, что войско анималии потерпело сокрушительное поражение. Белатор погиб, а принц Ювенис предательски примкнул к злейшим врагам. Никто не знал, что будет дальше. Как сложится их судьба? как сложится судьба королевства, даже совет. Медведи высшего сословия угрюмо заходили в тронный зал, где восседал король Тардус, дико злой и очень пьяный. Медведи начали перешептываться, обсуждая пропащего правителя. Виссионариус подошел к нему и что-то сказал на ухо. Король с трудом встал с трона и начал грозно реветь на своих подданных. «Что бормочете там у меня за спиной? Так мы войну и проиграли!» «Нет единства в вас! Каждый лишь желает набить утробу свою, да повыгоднее в обществе подняться и семейки свои поудачнее пристроить поближе к короне! Это вы во всем виноваты! Каждый из вас! Каждый! Зажравшиеся твари! Ненавижу! Ненавижу!» «Что вы? Что вы, король?» — заговорили хором медведи. «Предатели! Это вы во всем виноваты!» — продолжал вопить король. «Волки знали о наших планах, они точно все знали! Это потому, что язык за зубами держать никто здесь не может, ибо продались за санки рыбы этим проклятым волкам! Я найду всех предателей среди вас и лично буду казнить каждого! Ясно вам?» «Но король...» — продолжал хором совет. — Возмутительно, бездоказательно. — Что, король, вы все предатели? Я еще должен переживать о чувствах ваших. Вон, пошли вон! Тардус рьяно махал лапой, указывая всем на выход. — Я отстраняю вас от руководства королевством. Совет мне не нужен. Идите займитесь чем-нибудь полезным. А то привыкли тут языками чесать бестолковые твари. Из-за вас все, из-за вас мы проиграли битву. Но ничего, я наведу здесь порядок. Как так? Ахнули медведи. Король, так нельзя. Совет сотни поколений помогал своему правителю управлять королевством. — недовольно сказал председатель совета. — Официалис! Жирный ты кусок дерьма! — качаясь, подошел к нему король. — Ты и твои предки набивали свои брюха сотни поколений! Ты это хотел сказать? — Нет, мой король! — дерзко ответил ему председатель. Тардус даже оторопел от такого тона. «Как ты смеешь мне перечить, шваль? А не ты ли предал нас, а? Отвечай!» «Свои промашки на нас повесить хотите, мой король?» «Что ты сказал?» «Правду! Это ваши стражники проморгали шпионов, что выведали тайну нашего плана!» «Да как ты смеешь?» «Мой король!» «Затуманен ваш разум! Вы не видите общего положения дел!» «Стража!» — завопил Тардус. «Всех вон! Всех! А с тобой, официалис, я разберусь чуть позже!» Председатель не стал отвечать и молча отправился к выходу. Совет последовал его примеру. Появившаяся стража заставила их поторопиться, чем вызвало невиданное недовольство высших чиновников. «А почему позже-то? Официалиса в яму к тем предателям!» — скомандовал он стражником. «Он уже скрылся, мой король», — доложил ему начальник стражи. «Найти и бросить в яму!» После разгона совета медведей в тронном зале стало тихо. Остались лишь Тардус и его советник. «Мой король, разрешите высказать свое мнение?» «Конечно, разрешаю, Виссионариус. Ты же мой советник. Вот и советуй, что мне делать сейчас. Я уже отправил шпионов в стан Хауды, чтобы выяснить их дальнейшие действия», — А что делать, если они решат напасть в ближайшее время? В ближайшее время это вряд ли. Наше войско знатно их потрепало. Время нужно им. Время нужно и нам. Но в следующий раз мы будем умнее. Мы подготовимся. «А что же сразу-то вы не готовились?» — заревел Тардус. «Если бы волки не узнали про наш план, мы бы уже праздновали победу». «Если бы да кабы, Виссионариус! Не томи уже, рассказывай, что задумал ты на этот раз!» «Окрыленные успехом волки решат добить нас, но пока они восстанавливаться будут, мы построим стену вокруг города, высокую ледяную стену, которая защитит нас». «Мы будем сидеть, как трусы, за стеной?» «Мой король, это не трусость, а стратегическая оборона. Так будет лучше, и это исключит внезапное нападение». «Тут ты прав. Где там мой секретарь?» «Куш! Куш!» В тронный зал вошел хромающий олень. «Куш! Главного строителя ко мне быстро!» — завопил король. Секретарь поковылял на выход. «А ну-ка, стой!» «Да, мой король». «Почему мой секретарь не быстр, как ветер?» «Мой король, когда я пытался выяснить у толсторогов подробности битвы, один из них напал на меня и сломал ногу, но...» «Что «но»? Как ты будешь молниеносно выполнять мои приказы? Виссионариус, найди мне нового секретаря. Этого выгони. Мне тут калеки не нужны. Воля короля должна быстро доноситься до верноподданных». «Мой король», — ответил советник, — «я найду ему замену, но...» «И ты «но»? У вас это что, семейное?» «Сказал же, чтоб глаза мои больше его не видели. Найди мне быстрого и целого секретаря. А раз не можешь организовать мою почтово-посыльную службу, иди сам ищи главного строителя». «Как скажете, мой король». Виссионариус пошел на выход вслед за племянником. «Стой, Виссионариус!» «Да, мой король». «Зовут его как? Этого главного строителя? Энджин или как-то так, да?» «Энджина. Это предводительница кротов, что роют великий туннель, а главный строитель — бобр. Бобр архитектус». «Да знаю я. Проверял тебя. Знаешь ты или нет. Молодец, проверку прошел. Иди уже». «Ага, проверял ты, конечно», — подумал советник. — «Себя скоро забудешь, как звать, со своей страстной любовью к шамануйке». Виссионариус вышел из дворца, где его ждал Куш. — «Дядя, дядя, я что, уволен?» — «Я тебе сколько раз говорил, не называй меня дядей, когда кто-то рядом». — «Хорошо, советник». — «Иди выздоравливай, потом поговорим. Попробую поговорить с королем, когда он остынет». — «Спасибо, дядя». — «Куш». — «Простите, советник». Виссионариус не стал расстраивать своего племянника нерадужными перспективами на будущее. Тот, кого прогнали из дворца однажды, больше в него не возвращался. Об этом знал и Куш, но тешил себя надеждой, что за верную службу стал незаменимым для короля. Но в Анималии незаменимых не было. На место одних всегда находились другие. У советника было несколько вариантов на замену Кушу. Не собирался он даже словом обмолвиться о своем племяннике, чтобы лишний раз не злить Тардуса. Себе это могло выйти дороже. Этот медведь очень вспыльчив, но предсказуем. что несказанно радовало советника, который нашел подход к нему и уже вовсю манипулировал им. Именно он нашептал ему идти в бой против волков, и разогнать совет было делом его мудрой головы. Правда, не все идеи Виссионариуса имели успех, но все же он имел место. Этот коварный олень лишь показывал свою покорность пред правителем. На самом деле он уже давно залез в пропитое сознание короля, который с самого начала был не способен управлять огромным и некогда могучим королевством.